Глава 12. Башка болит. Да и трясет, отчего голова болит еще сильнее. Но, как говорится, если болит, значит еще живой. Блин, похоже, неуловимого Джо, то есть Лисова, все-таки взяли. И трясет, потому что на машине везут. Звук завывающего движка был слышен очень хорошо. Хотел открыть глаз и оглядеться, но не успел. Тарантас подкинуло на кочке, и я, приложившись многострадальной тыковкой обо что-то твердое, опять вырубился. Когда очухался в следующий раз, чувствовал себя гораздо лучше. Только холодно было, зато трясти перестало. Да еще и разговор по-французски слышался. Потом беседа прекратилась, и послышался звук хлопнувшей двери. Чуть приоткрыл глаз, но ничего не увидел. Попробовал пошевелиться, ожидая, что голова опять взорвется болью. Только все оказалось гораздо лучше, чем предполагал. Боль была вполне терпимой. На утро после стакана спирта я умирал сильнее. Зато из отрицательных моментов было то, что руки оказались связаны, а ноги вроде свободны. Французские партизаны, видно, заметили, что пленник начал потихоньку ерзать, и в поле зрения приоткрытого глаза появился темный силуэт. И гнусаво простуженный голос на довольно хреновом русском сказал: «Я вижу, вы уже очнулись. Ну-ну, не надо притворяться, это глупо. Сколько вы еще сможете пролежать, изображая потерю сознания?» Все, похоже, писец подкрался окончательный, и мои прикидки про англичан были в самую дырочку. Эти орлы знали, за кем охотятся, иначе со мной по-русски бы не заговорили, а характерный акцент почти не оставлял сомнений в их национальной принадлежности. Ладно, будем включать дурака и надеяться на лучшее. Открыв глаза, пробурчал: «Я и не притворяюсь, морда фашистская». На то, что Гнусавого обозвали фашистом, он никак не отреагировал, а остальные в количестве 4 человек, стоящие в комнате, только хмыкнули. Да, выходит, тоже знатоки языков и поняли, что именно я сказал. Первый, ухватив меня за шкирку, рывком перевел с лежащего положения в сидящее. На такое обращение организм отреагировал правильно, и меня в соответствии с диагнозом о легком сотрясении прицельно вырвало в сторону Гнусавого. «Шит!» Тот, проворно отпрыгнув, непроизвольно ругнулся по-английски, окончательно подтверждая мои предположения про лимонников. «Сэм, ты его так не дергай, а то он нам здесь все заблюет. До вечера нюхать вонь этой свиньи я не хочу. Не надо было его с такой силой бить по голове. А ты что хотел, чтоб он нас всех там положил? Я и так удар сдерживал». С непонимающим видом, переводя глаза с одного на другого, слушая якобы незнакомую речь, я улыбнулся и с жаром спросил: «Так вы не немцы? Союзники, да? Французы? Фу, а я думал, это гестапо. Тогда почему меня связали? Вы же со мной по-русски говорили, и, выходит, знаете, что я не немец». Гнусавый, которого стоящий возле окна здоровяк назвал Сэмом, оскалился, показывая желтые лошадиные зубы. «Мы, конечно, знаем, что ты русский. И даже зачем ты и твои дружки прибыли во Францию, тоже знаем. Собирались договориться с бошами за нашей спиной. Молчишь? Но-но. Ничего, ночью мы тебя вывезем с материка, и у нас ты все расскажешь». «Вы что, ребята, охренели? Причем тут за вашей спиной? Насколько я знаю, переговоры шли о выкупе некоторых наших людей, находящихся сейчас в концлагере под Мюнхеном. Мы 3 чемодана денег для этого привезли. Я обычный охранник, и имен их не знаю, но деньги видел сам. У нас с моим командиром и была основная задача – охранять эти фунты». Видно, слова про охранника и деньги были для англичан неожиданны. Сэм, нависнув надо мной, отрывисто спросил: «Как твое имя?» Не моргнув глазом, я представился именем сопровождающего из охраны. «Старший лейтенант Олег Михеев». «Годдэм!» Желтозубый опять ругнулся, но, взяв себя в руки, подозрительно спросил: «А почему ты нам все это рассказываешь, Михеев? Разве эти сведения не являются секретными? И ты, как коммунист, не должен хранить тайну?» «Должен. Только я еще и реалист. Если начну запираться, то вы из меня, если не здесь, то на вашем острове все равно все выбьете. А так, может быть, хоть какой-то шанс остаться в живых. Тем более особой тайны в выкупе пленных не вижу». Вроде бы удовлетворенный ответом, Сэм выпрямился и, обращаясь к остальным, сказал: «Дьявол этот красный, конечно, врет. Какой он охранник без оружия? Вспомни, огонь велся только из стена. А будь у него пистолет, мы бы сначала пистолетные выстрелы услышали. Дик, ты что скажешь?» Скажу, что парень не дурак с оружием по городу ходить. Слишком это опасно, он ведь не в Москве. То есть русский вначале действовал голыми руками. А я ведь сразу говорил, что дипломат не может быть таким прытким. Это точно, боевик из НКВД. Смотри сам, он вчера играючи положил 7 французов, и если бы не мой трюк с гранатой, убил бы их всех. Да, лягушатники вообще были готовы разбежаться после первого выстрела. Да и бойцы из них, как из тебя танцовщица кабаре. Но ты прав. Подготовка у парня специфическая. С другой стороны, хоть он и охранник, только ведь глаза у него есть, что-то видел, что-то слышал, о чем-то догадывается. Так что шефу придется удовлетвориться им. Тем более мы вообще в последний момент успели. Из-за того чертова мистер Шмидта целых 2 дня потеряли. Я слушал, как они переговариваются, и на душе было крайне муторно. Если меня переправят в Англию, то все. Разговорить можно любого, как бы он ни брыкался и не изворачивался. Так что, лишившись ногтей и с отбитым нутром, я им один хрен все расскажу. Даже сам не желая этого. Кому как не мне знать про потрошение пленных. А эти из Intelligence Service имеют подготовку не хуже. То есть в Ми-6 по-любому попадать нельзя. Во всяком случае, живым. Вот ведь, когда уже услышал свистки патрульных, то появилась надежда, что Мессинг говорил не про этот случай. Зря, выходит, надеялся. Мне вдруг стало до ужаса страшно помирать. Хоть и знал про следующую жизнь, но вот так сознательно нарываться на пулю было очень хреново. Только разболтать все на допросе было еще страшнее. А потом вдруг вспомнил глаза Вальки Лизачева перед тем, как он на гранату лег. Это еще под Могилевым было. Мы тогда в разбитом доте оборону держали. Фриц сзади подполз и в пролом швырнул свой подарочек. Деваться было некуда. Вот Валька на нее и прыгнул. Только он 4 спасал. А я что, трястись буду, когда речь про миллионы идет? И кем меня после этого назвать можно? Когда про Лизачева вспомнил, то сразу легче стало. Даже голова перестала болеть, так как решение было принято. Теперь главное, надо будет врагов всерьез напугать, чтобы они не по конечностям били, а на поражение. Тут англичане прекратили свои разборки, и Сэм опять подошел ко мне. Остановился, заложив пальцы рук за ремень, и уже открыл рот, намереваясь что-то сказать, как послышался звук мотора. Один из захватчиков, глянув в окно, вышел, а я, решив, что лучшего момента не будет, захотел пинком приложить их командира между широко расставленных ног. Но вот не успел. Эта сволочь, даже не особенно торопясь, влепила мне такой хук справа, что я опять кувыркнулся на лавку. Такая каверза со стороны Желтозубова была полной неожиданностью, поэтому уклониться не успел и поймал плюху всей мордой. Сквозь звон в башке услышал удивленный голос одного из Джимми. «Зачем ты его так?» «Да что-то глазки у того красного забегали. Наверняка гадость сделать хотел. А даже если и нет, то профилактика не помешает». Этот удар опять вернул пульсирующую боль в затылок. И теперь о том, что врага можно спровоцировать на стрельбу, и речи не было. Я, как вареный таракан, только на месте мог сидеть без резких трепыханий. Глядя на мои плавающие глаза, лимонники, переговорив между собой, развязали руки и, набросив петлю на шею, привязали к лавке, посоветовав спать и не дергаться. Часа через 4, уже к вечеру, я слегка очухался и решил совершить новую попытку. Для этого попросился в туалет, рассчитывая, что всей гурьбой они меня провожать не будут и появится хоть какой-то шанс. Но рыжий Дик посоветовал, если не втерпешь, валить прямо в штаны. Да еще и заржал при этом, скотина. Но в туалет-то хотелось по-настоящему. Замерз как цуцок, вот уже терпежу никакого и не было. Только я напрасно взывал к человеколюбию и пониманию. Англичане лишь прикалывались. Ну да, обоссанный пленный, считай, уже наполовину сломлен. Человека можно по-разному гнуть. Раздеть, например, и оставив без штанов, приступить к допросу. Или дождаться, когда взрослый мужик сходит под себя. Это сильно выбивает из колеи даже не очень ранимые натуры. Вообще способов психологически давить пленного немеренно существует. Но вот этот на меня точно не подействует. Я в прошлой жизни немецкую порнуху с извращениями видел и не обрыгался. А тут в штаны надуть. Ха-ха! Да получите! Лимонники, увидев лужу и мою довольную физиономию, сильно обозлились. Начали вопить, что я грязная красная свинья, и даже хотели побить. Только их порыв был сбит звуком подъехавшей машины. Дик еще с одним человеком выскочили наружу, а вернувшись, сказали, что все готово. Меня отцепили от лавки, опять связали руки и выволокли на улицу. Мда, вокруг был лес, а дом, где сидели до этого, судя по всему, был что-то типа лесной сторожки. Причем недалеко просматривались либо большие сопки, либо пологие горы. Куда же меня завезли? Но сильно оглядываться не дали и, подхватив зашкварник, закинули в грузовой фиат. Еще один грузовичок, похожий на нашу полуторку, стоял сзади, и в него как раз грузились 7 маки. Пока я возился в кузове, пытаясь встать, следом запрыгнули 3 англичан и расселись на боковых лавочках, уронив меня при этом на пол. Вот блин, прямо как немцы поступают. Только фрицы, когда на пленного ноги не складывали. Поскрежетав стартером, фиат наконец завелся и в наступающих сумерках, подпрыгивая на ухабистой лесной дороге, повез нас в неизвестном направлении. Минут через 40, а может и через час, время, когда зимой валяешься на досках кузова, очень субъективно, машина остановилась. Послышался разговор по-французски. Потом англичанин, имени которого я не знал, спросил у Дика. «Че они там болтают?» «Да мост, говорят, ненадежный. Дистанцию между машинами надо увеличить». Один из Джимми соскочил с кузова и, вернувшись минут через 5, сказал. «Хлипкий мостик. Одна опора подломлена, но грузовик выдержит». «Странно. Еще 2 назад вроде целый был». «Ну вот, а теперь не целый». Сидящие в кузове поругали лягушатников за косорукость и неумение вовремя приводить поломанное в порядок. Сравнили их с русскими, у которых дорог вообще нет, а вместо мостов используются несколько досок, скрепленных ржавыми гвоздями. А потом машина, набирая скорость, покатилась под уклон. Англичане все как один глядели вперед, наверное, на приближающуюся переправу. А я, сжавшись в комок, прислушивался к звукам. Они должны будут измениться, когда грузовик на мост въедет. Ведь к этому времени совсем я уже отчаялся. Эти волки ни одного шанса сбежать точно не дадут. Поэтому обдумывал даже различные экзотические способы самоубийства, вплоть до разбивания головы об стенку камеры. Только терзали смутные сомнения, что это у меня получится. Но вот с этим мостом может появиться возможность, если не сбежать, то хоть помереть быстро. Поэтому, когда звук вокруг изменился, стартанул как ракета. Намерения были лететь головой вниз, чтобы долго не тонуть. Со связанными руками плавать один черт не получится. А тут, может, повезет и в камни врежусь или шею сверну, когда в воду брякнусь. Только как задумывал, не получилось. Шустрый Дик в последний момент, прыгнув, почти ухватил за ногу. Поэтому в воздухе перевернуло и в воду вошел бомбочкой. Когда плюхнулся в речку, все мысли о самоутоплении сразу пропали. И чисто инстинктивно, извиваясь как червяк, рванулся к поверхности. Сумел даже вынырнуть и воздуха глотнуть перед тем, как опять пошел на дно. Но и в этот раз утонуть не получилось, потому что почти сразу меня закрутило и ударило обо что-то твердое. Я даже сначала не врубился, что это. Чувствовал только, что спину все ободрал. Течение прижимало к этой хреновине сильно, и становилось понятно, что вот теперь точно кирдык. Начал дергаться, пытаясь преодолеть силу воды, но только руки порезал обо что-то острое. Порезал? Как порезал? Лихорадочно нащупав какую-то металлическую скобу, всю в заусенцах, начал, сквозя кожу, шоркать по ней веревкой. В груди огнем горело, и сознание мутилось, когда руки, наконец, стали свободны. Если бы до поверхности воды было на 0,5 дальше, то тело Лисова, в конце концов, всплыло бы где-нибудь ниже по течению. Но эти 50 сантиметров были на моей стороне, и поэтому сумел все-таки вынырнуть, с хрипом втягивая воздух. Сзади слышались голоса, и, оглянувшись, я увидел удаляющийся мост и бегающие фигуры на нем, которые светили в воду фонариками. Офигеть! Высота моста была 6 метров. Тут-то мне показалось, что я долго лечу. И как только не расшибся, ума не приложу. Луч фонаря скользнул по глазам, поэтому пришлось опять нырнуть. Правда, ненадолго. Я еще толком от предыдущего ныряния отойти не успел. Хорошо течение, быстро и даже особо грести не надо, чтобы как можно быстрее удалиться от этого места. Через несколько минут ногу свела судорога и чуть очередной раз не утонул. Благо до берега было несколько грибков и получилось, подвывая от боли, выползти на камни. Стуча зубами, отжал одежду и, подпрыгивая от холода, двинул, куда глаза глядят. Где нахожусь, даже близко не представлял, поэтому просто уходил быстрым шагом от берега, справедливо опасаясь, что мои захватчики могут подумать, что я не утонул, и хоть немного, но прочешут берега ниже по течению. Да и если оставаться сидеть на месте, то к утру превращусь в ледяную статую. Поэтому шел то быстрым шагом, то трусцой, пока часа через три, когда уже ноги заплетались, не набрел на сарай. Там еще и дом был, но туда я не сунулся. А проникнув в сарай, чтобы хоть как-то от ветра защититься, нащупал сваленное большой горой сено. Сил хватило даже на то, чтобы зарыться в него поглубже и лишь потом отрубиться. Проснулся от того, что в сарай вошли люди. Я их не видел, по голосу только определил, что это мужик и бабка. Они сначала трепались, причем старуха явно наезжала на мужика, потом, чем-то погремев, оба убрались наружу. В сене было тепло, и одежда почти высохла, поэтому я, похрустев спиной, чувствовал себя достаточно бодро. Единственное, голова болела, да сильно соднили изрезанные руки. Еще и бок при каждом вздохе простреливал, но я думаю, это скоро пройдет. Сползя вниз с копны, осторожно подошел к стене сарая. Глядя в щели между досками, определил, что уже далеко за полдень. Часы, обычная немецкая штамповка, ночного купания не выдержали, и их стрелки застыли на полвторого, поэтому время пришлось определять на глазок. Потом в поле зрения мелькнул мужик, которого подгоняла замотанная в платки резвая бабуся. Похоже, что эта мамаша великовозрастного сынка воспитывает. Мужик вяло отбрехивался и, в конце концов, усевшись на велосипед, уехал, а бабка, что-то ворча, ушла в дом. «Ну, значит, и мне пора отсюда сваливать». Я эту парочку наблюдал всего полчаса, но, сделав вывод, что натура они довольно склочные, решил на глаза хозяевам не попадаться. Объяснить, к примеру, что я жертва грабителей из-за незнания языка, не представлялось возможным. А во всех других случаях старая корга, видя незнакомца на своей территории, подняла бы такой вой, что ее пришлось бы валить. Старуху-то еще ладно, но вот затурканного мужичка было бы жалко. Может, он маму любит. Поэтому я выбрался из сарая и пошел в ту же сторону, куда уехал велосипедист.